Глава 20. Я нанял детективное агентство, чтобы они нашли мне адреса всех известных попаданцев. Поскольку все они были обеспеченными людьми, а мне было известно о них многое, то детективы справились довольно быстро. За год я облетел всю планету, чтобы навестить каждого из попаданцев. В большинстве своем они занимались тем же, чем и в прошлой жизни, наслаждались жизнью. Но несколько из них выделились. Один парень выучился на хирурга и стал работать по специальности. После прочтения его мыслей стало понятно, что парню просто надоела праздная жизнь. Стало скучно. Вот он и решил найти себе занятие, которым выбрал спасение людских жизней. Одна девушка решила стать актрисой. Стоит сказать, что у нее все получилось. Она стала всемирно известной актрисой и снимается в главных ролях. Еще один парень тоже стал бороться со скукой, но пошел по другому пути. Он стал экстремалом. Прыжки с парашютом, катание на лыжах на опасных снежных трассах, прыжки с тарзанки и многое другое. В общем-то, в подобном нет ничего удивительного. Праздно жить надоедает. Люди всегда стараются найти способ побороть скуку. А чем дольше живешь, тем сложнее найти занятие, способное справиться со столь сложной задачей. Лучше всего найти себе хобби по душе. У меня в качестве хобби выступает развитие ситхи. Кто-то занимается экстремальными развлечениями. Один парень из попаданцев решил заняться писательством. Из его памяти мне стало известно, что он специально к этому готовился на протяжении предыдущей жизни. Он не стал придумывать своих книг, а стал писать то, что я бы назвал фанфиками. То есть он брал самые популярные прочитанные книги из будущего и старался их напечатать в прошлом настоящем. Поскольку товарищ не обладал эйдетической памятью, то, понятное дело, у него получалась не оригинальная книга, а искаженная. Копии получались неплохими, но я в прошлых жизнях читал эти книги и могу смело утверждать, что оригиналы были лучше. Но теперь в этой жизни они не появятся. Но, думаю, писатели напишут что-нибудь другое. В общем, товарищ лишь портил хорошие книги, особой популярности не заполучил, но все же печатался и небольшую денежку зарабатывал. Из-за понимания того, что книга, должная быть шедевром, таковой не является, парня коробило. Это портило ему самооценку. Я считаю, если уж ты решился заняться плагиатом, то тренируй память и пиши слово в слово. Хотя, может, это сойдет за тренировку, и в следующей жизни он напишет что-то свое. Я полетел обратно в Тибет, где продолжил тренироваться. В процессе медитации и выполнения упражнений по созданию материи стало приходить понимание, что чего-то не хватает. Я научился впитывать энергию Солнца, гравитационное излучение, разлитые вокруг энергии и преобразовывать их для создания материи, но этой энергии катастрофически не хватало. Максимум ее было достаточно на создание нескольких грамм материи. Все манипуляции уперлись в ограниченность накопленной энергии. Я старался увеличить скорость накопления энергии, увеличить пропускную способность энергетической оболочки, но процесс двигался настолько медленно, что за 15 лет подобных упражнений удалось довести количество создаваемой материи всего лишь до десятка граммов. Конечно, это весьма неплохой результат, если учесть, что становлюсь этаким передвижным принтером материи, и перспективы довольно обширные, но я немного комплексовал. Ведь Иисус Христос мог материализовать кучу еды, чтобы накормить толпу евреев, а он занимался всего-то несколько десятилетий. Если развитие будет идти подобными методами, то чтобы сделать бутерброд с колбасой, мне понадобится заниматься около 100-150 лет. То ли Иисус был настолько одаренным парнем, что на его фоне я выгляжу посредственностью, то ли я не имею склонности к подобным манипуляциям. То ли я делаю что-то не так. Последнее мне кажется наиболее вероятным. В марте 2037 года у меня появилось настойчивое желание сделать перерыв в занятиях и куда-нибудь поехать. Хотя не куда-нибудь. Мне отчего-то хотелось посетить Канаду. Я не стал противиться желанию, так что сразу же полетел в эту страну. Не знаю, за каким чертом я решил посетить отдаленный маленький северный городок Хэй-Ривер, в котором в принципе нет никаких достопримечательностей, за исключением того, что оттуда удобнее всего отправляться в экспедицию к Долине Смерти. Возможно, мне перестало хватать острых ощущений, или же просто стало любопытно посмотреть на эту самую долину и разгадать загадку, по которой в ней происходят таинственные исчезновения людей, большинство из которых через несколько месяцев появляются в виде безголовых трупов. В Хай-Ривер было всего две гостиницы, что не мудрено для городка с населением, которое не дотягивает до 3000 человек. Естественно, что я отправился в тот отель, который был получше по отзывам из интернета. Еще на подходе к отелю я почувствовал, что поблизости находится человек с мощной энергетикой. Это чувство стало еще сильнее, когда я оказался в холле отеля. Видимо, этот человек тоже почувствовал меня. Я ослабил телепатические блоки и прощупал окружающее пространство. На втором этаже гостиницы оказался человек с мощным ментальным блоком, но не таким, как у телепатов, а совершенно иной структуры, но при этом он был выполнен на очень высоком уровне. Этот человек почувствовал попытку телепатического проникновения в свое сознание. Он создал в своем энергетическом теле какой-то конструкт, с помощью которого попытался проникнуть мне в сознание. Я тут же развеял конструкт и уплотнил свою энергетику. Ощущения подсказали, что этот человек направился со второго этажа вниз, в мою сторону. Я повернулся к лестнице и стал ожидать встречи. Вскоре с лестницы спустился голубоглазый юноша с длинными пшеничными волосами. Он был среднего роста, крепкого спортивного телосложения и выглядел примерно на 20 лет. Одет он был неброско, в удобную полувоенную одежду расцветки олива, в которую обычно любят одеваться туристы и охотники. Встав от меня в паре метров, он нахмурился и стал разглядывать меня. Я с интересом рассматривал парня. У блондина было очень мощное энергетическое тело, но в несколько раз слабее моего. При этом оно сильно отличалось от моего энергетического тела и всех виденных мной. Практикующих ки-техники, псиоников и йогов. В его энергетическом теле сформировался какой-то упорядоченный конструкт, который он направил в мою сторону. Я с помощью ки развеял конструкт на середине пути. В ответ попытался с помощью тонких манипуляций ки прощупать энергетическое тело парня. В ответ он нахмурился и каким-то образом упорядочил свое энергетическое тело, отчего мои ки-щупы словно уперлись в силовое поле. Я тут же убрал щупы. Парень напрягся. «Добрый день», — решил я начать диалог. «Пожалуй, прощупывать друг друга дальше будет совершенно бессмысленным занятием. Извиняюсь, если это доставило вам какие-то неудобства. Просто я впервые встречаю на Тере человека со столь мощной и странной энергетикой». «Добрый день», — отзеркалил блондин. «Я могу сказать о вас то же самое, и также приношу свои извинения за попытку прощупать вас с помощью заклинаний», — ухмыльнулся он. «Не ожидал, что на Земле есть столь одаренные личности. Вы не будете против побеседовать?» «О, что вы! С удовольствием пообщаюсь со столь интересной личностью. В противном случае, разыгравшееся любопытство не позволит мне уснуть еще долгое время». «Джон Джонсон, архимаг мира Чантли». «Николай Николаев, бог-император Империума Человечества. Бывший». «А!» Архимаг нахмурился, и его энергетическая оболочка забурлила. Он стал словно испускать слабые волны структурированной энергии. «Вы совершенно не похожи на бога, но и на мага вы тоже не похожи». «Я не бог в прямом смысле этого слова, но мои подданные дали мне подобное прозвище, а вскоре сами же поверили в то, что я бог, и стали поклоняться. Для меня подобная ситуация была выгодна, поскольку позволила объединить разрозненных людей единой верой». «Предлагаю пройти в местное кафе, чтобы продуктивно пообщаться за чашечкой кофе», — предложил Джон. «Замечательная идея». Мы переместились в кафе и сделали заказ. «Скажи, Николай», — начал Джонсон, — «ты уроженец или гость этого мира?» «Это сложный вопрос. Если следовать тем теориям, что я знаю, то скорее невольный гость. Если же следовать верованиям большинства таких же бедолаг, то уроженец». «Любопытно», — протянул Джонсон. «Это как?» Шестое чувство подсказало, что с этим товарищем лучше быть откровенным. В таком случае стоит рассчитывать на откровенность с его стороны. Иначе у нас диалога не выйдет. Так вышло, что уже несколько жизней подряд после смерти моя энергетическая оболочка совершает квантовый переход в альтернативный мир, в точности повторяющий мир прошлого. Все время переход происходит в одну и ту же дату. «Попробую угадать», — произнес Джонсон. «В 3 июня 2000 года, ведь так?» «Именно так. В таком случае смею предположить, что ты, Джон, являешься одним из таких же попаданцев». «Одним из?» — удивился Джон. «А что, кто-то кроме нас двоих после смерти также перемещается в прошлое?» «Мне известно о 95 людях, считая нас двоих. Полагаю, что эта цифра, скорее всего, будет равняться сотне человек. Всех этих людей объединяет несколько фактов. Они сироты, и они родились 3 июня 1980 года, или близко к этой дате, что сложно определить из-за того, что документы на сирот не всегда оформляются достоверно. Насчет тебя, Джон, я затрудняюсь сказать что-либо конкретное». «Ха!» — протянул Джонсон. «Я тоже сирота и родился 3 июня. Выходит, мы ровесники. Только, кажется, я знаю, кто является причиной путешествий души во времени». «Интересно было бы услышать твою версию». «Думаю, причина во мне», — уверенно заявил Джонсон. Увидев мой скептический взгляд, он решил пояснить. «Видишь ли, в чем дело? Я также после смерти каждый раз оказываюсь в прошлом. Только не в этом мире. В конце мая 2000 года я, вместе с группой исследователей в качестве помощника, отправился в экспедицию в Долину Смерти. Думал, неплохо заработать. Когда мы встали лагерем, вначале все шло неплохо. Но 2 июля в долине стал подниматься туман, и всех членов экспедиции стали преследовать головные боли. Появилось чувство страха. В какой-то момент на лагерь обрушилась какая-то энергетическая аномалия. Нас всех вместе с палатками и оборудованием перенесло в совершенно другое место. Мы все потеряли сознание в этот момент. Это потом я понял, что это альтернативный мир. В этом мире мы как раз оказались 3 июня, и каждый раз после смерти я приходил в себя в том мире». «Весьма любопытно. Природный портал? Такое теоретически возможно. Если предположить, что частоты миров в какой-то момент на определенном участке входят в резонанс, то вполне может образоваться спонтанный природный портал. Хотя мне лично с таким сталкиваться еще не приходилось. Но исследования в этой области изучал». «Да, это был природный портал, который возникает с определенной периодичностью», — подтвердил Джонсон. «Я предполагаю, что именно из-за перемещения порталом пространственно-временной континуум был зациклен и каждый раз образует копию нашей Вселенной, в которую перемещает наши души после смерти». «Это маловероятно, поскольку один портал вряд ли смог дать такой эффект. Я предполагаю вмешательство иных факторов или эксперимент сущностей на порядок превосходящих по развитию людей». «Такое тоже вполне возможно», — задумчиво произнес Джонсон. «Интересно было бы услышать твою историю, Николай. Где ты научился магическим манипуляциям? Такая школа магии мне не знакома». «Не думаю, что мои способности можно назвать магическими. Вначале я жил обычной человеческой жизнью, но погибал в довольно раннем возрасте. Я решил прожить как можно дольше. Можно сказать, что это стало моим хобби. Для этого стал заниматься боевыми искусствами. Это дало небольшой эффект. На протяжении нескольких жизней я изучал разные стили. Потом перешел на йогу, занимался наукой, в основном медициной и физикой. В итоге, в прошлой жизни, под моим руководством и финансированием была изобретена технология порталов. Я с небольшой группой людей переселился в параллельный мир первого типа и построил галактическую империю, раскинувшуюся на пару сотен световых лет. В какой-то момент меня сверг один из сыновей, устроив покушение. Так начался новый виток жизни, который привел к нашей встрече». «Интересно живешь», — прокомментировал Джонсон. «Что за параллельный мир первого типа?» «Это параллельные миры, являющиеся отражением нашей Вселенной, в которой существуют копии тира настоящего, прошлого и будущего со всевозможным альтернативным развитием или же являющиеся полной копией. А параллельные миры второго типа — это вселенные, отличные от нашего мира». «Ха, по классификации Чантли все примерно так и обстоит», — сказал Джонсон. «Только названия другие. Для путешествий в миры первого типа необходимо использовать межмировые заклинания-порталы с шестимерными координатами, а для путешествия в миры второго типа необходимо заклинание-порталы с одиннадцатимерными координатами. Кстати, Чантли является миром второго типа, поэтому для путешествия оттуда на Землю мне пришлось долгое время рассчитывать координаты, изучая аномалию Долины Смерти с той стороны. Кстати, о Долине Смерти. Я слышал, что она не просто так заполучила свое название. «Это так», — согласился Джонсон. «Мне на собственной шкуре не повезло выяснить природу этого названия. Природный портал переносит людей в другой мир, в местность, на которой обитает племя агрессивных аборигенов. Они поколениями следят за аномальной территорией, ловят всех чужаков и ритуально отрубают им головы. Головы они насаживают на пики вокруг палатки шамана, а тела возвращают обратно в Долину Смерти, которую аборигены называют «Долина Богов». Следующий природный портал возвращает тела обратно. Предположу, что тебе не повезло попасть в руки этих аборигенов. «О, да!» — протянул Джонсон. «После перемещения нас практически сразу поймали аборигены. Мы были настолько ошарашены, что даже не оказали сопротивления. Затем я умер в результате отделения головы от тела и пришел в себя. Подобное повторялось каждый раз после смерти. Первые три раза я с ужасом приходил в себя в Долине Богов. Каждый раз приходилось убеждать тупоголовое стадо членов экспедиции в том, что нам угрожает опасность. Мы пытались отстреляться, сопротивляться, бежать. Но каждый раз итог был одинаков. Сколько бы аборигенов нам не удалось подстрелить, нас все равно ловили и лишали голов». «Да, невеселая перспектива». «А то!» — нервно усмехнувшись, продолжил Джонсон. «В следующий раз я не стал убеждать идиотов. К этому моменту я уже получил опыт борьбы с аборигенами, примерно знал их тактику и немного был ознакомлен с местностью. Поэтому собрал припасы и боеприпасы, не стал ничего говорить идиотам, чтобы не тратить впустую время. Тихо сбежал из лагеря. Как я передвигался по лесу, лучше не вспоминать. Это было очень непросто. Через несколько дней за мной была организована погоня. Я продолжал убегать, запутывал следы. Жить хотелось так сильно, что я буквально лез вон из шкуры. Несколько раз я устраивал засады и умудрился перестрелять несколько групп преследователей. В итоге мне удалось добраться до более цивилизованных мест». На этом моменте парень усмехнулся. «Судя по твоей реакции, с цивилизацией там было туго». «Мир Чантли — довольно колоритное местечко», — продолжил повествовать Джонсон. «Уровень быта примерно соответствует Средневековью, за тем исключением, что там существует самая настоящая магия, и даже боги вполне реальны. Но я-то дитя 20 века, об этом даже не подозревал. Представь себе, языка и обычаев не знаю, местных денег не имею, позади преследуют дикари, впереди крестьянская деревушка, в которой люди живут в землянках». «Да, сложно для адаптации». «В общем, в тот раз мне не повезло». На лицо парня вылезла кривая улыбка. «Меня посчитали беглым крестьянином из другого государства и взяли в рабство. Так что новая жизнь началась несладко. Это потом я понял, что мне повезло стать рабом у купца и трудиться у него в поместье. А мог бы отправиться на рудник или попасть в качестве подопытного к какому-нибудь магу. Там я изучил язык, культуру и быт аборигенов. В какой-то момент решил бежать, но меня поймали и в назидание прочим рабам убили». «Полагаю, в следующий раз ты повторил свой путь через леса». «Именно так», — ответил Джонсон. «На этот раз сбежать от лесных аборигенов было проще. Я выдал себя за свободного крестьянина и пошел в город. Было огромное желание научиться магии, но в тот раз не свезло. В городе меня загребли в армию. В Чантли много государств, которые часто друг с другом воюют. Так я стал солдатом и на протяжении нескольких лет умудрялся выживать. Мне повезло, если это можно назвать так, попасть в отряд егерей, что наподобие средневекового спецназа, только с поправкой на магию. Нас учили пользоваться магическими амулетами и выживать в лесу. Но война — такая скотина, что выживают на ней единицы». «Не могу сказать. Мне повезло, поскольку ни разу лично не участвовал в войнах». «Действительно повезло», — согласился Джонсон. «В общем, я вновь погиб и оказался в Долине Богов. Ах, с навыками солдата-егеря скрыться от аборигенов было намного проще. Я даже умудрился не вступать с ними в бой. На этот раз я смог добраться до Академии магии, только вот поступить туда не удалось. В итоге умудрился устроиться вольнонаемным слугой к одному магу. Там я научился читать на местном языке, получил доступ к магической литературе и стал выполнять упражнения, чтобы стать магом. Через несколько десятилетий у меня получилось пробудить магический дар, но для магической академии я был слишком стар, а учить 50-летнего старика никто не хотел. Я даже подумывал о суициде, но жизнь сделала все за меня. Точнее, разбойники, решившие поживиться моим имуществом. «Да, вот послушал тебя и понимаю, какая у меня была шоколадная жизнь». «Все познается в сравнении», — невозмутимо произнес Джонсон. «В следующем перерождении мне удалось поступить в Академию магии. После 10 лет учебы по направлению артефакторики я стал изготавливать артефакты и продолжил учиться. Но вне стен Академии последним заниматься проблематично, поскольку литература по магии стоит дорого, и раздобыть ее проблематично, а доступа в библиотеку Академии уже нет. Но, к сожалению, все маги военнообязаны. Меня призвали в армию, когда началась очередная военная заварушка, во время которой я погиб». «Значит, магия все-таки существует. Позволь, я прощупаю твою энергетическую оболочку. Хочу понять разницу между использованием ки и псионики. Обещаю не причинять вреда». «Ха!» — Джонсон нахмурился. «Смотри, но если что, пеняй на себя». «Благодарю». Я аккуратно, с помощью ки, попытался прощупать энергетическую оболочку собеседника. Она отличалась от всего привычного мне. У Джонсона оказалась более развита одна из чакр. «Благодарю», — сказал я после того, как закончил. «У тебя более развита солнечная чакра Манипура. Видимо, она отвечает за магические способности». «Ты имеешь в виду магическую составляющую души?» — спросил Джонсон. «Я именно ее тренировал, чтобы стать магом. Всего маги насчитывают 7 составляющих души, но лишь магическая составляющая дает власть над магией». «Как ни назови, а суть одна. Йоги называют энергетические центры души чакрами, а маги мира Чантли — составляющими. Я тренировал другие чакры, наверное, поэтому наши энергетические начала различаются, как и сверхъестественные манипуляции». «Выходит, тренировка разных составляющих души открывает различные способности», — заметил Джонсон. «Это весьма интересная теория». «Было бы неплохо перенять опыт друг друга». «Я бы не отказался узнать новое», — согласился Джонсон. «Хороший маг лишь тот, который всегда занимается развитием и постижением мира». «Так как ты жил дальше, Джон?» «Дальше...» Джонсон ненадолго задумался. «Дальше я снова поступил в магическую академию, только на этот раз изучал другое направление магии, а после окончания учебы постарался устроиться в академию преподавателем. Но вначале вышло устроиться лишь помощником преподавателя, что-то вроде аспиранта. Но так было даже лучше. Пусть аспиранту мало платят, но я получил доступ к библиотеке. Потом я все же стал преподавателем, но снова началась война, призыв в армию и гибель от заклинаний вражеских магов. И так повторялось несколько раз. Только каждый раз я становился магически все сильнее, навыки и знания росли. Поскольку магическая сила привязана к душе, я с каждым перерождением набирал магическую мощь. В итоге я стал настолько могуч, что в прошлой жизни дожил до 150 лет, пережил все военные конфликты и дорос до должности архимага». «Архимага?» — переспросил я. «Да», — подтвердил Джонсон. «Эта должность даруется тем, кто постиг уровень мастера в 5 и больше направлениях магических искусств, плюс к этому стал главой магов одного из государств. Если же маг просто получил мастерство в 5 и более направлениях магических искусств, то он имеет звание архимага. Зря я полез на должность архимага. За нее постоянно идет борьба между архимагистрами. В итоге меня отравили. Так-то маги могут жить долго, в зависимости от силы. Я сейчас могу запросто прожить 500 лет, а с ростом силы и того больше. Так что можно сказать, что я тоже бывший». «Да, у нас похожие судьбы. Оба занимали высокое положение и лишились оного вместе с жизнью из-за интриг за власть. Я понял, что стремиться к власти глупо. Проще жить самому по себе, заниматься чем хочешь. Власть же накладывает на человека множество ограничений. Приходится много работать». «Согласен», — закивал головой Джонсон. «Власть ограничивает волшебника, оставляя меньше времени на исследования и саморазвитие. В то время как архимаг занимается управлением, архимагистры растут в магической силе. И рано или поздно один из них занимает должность архимага, как правило, убивая предыдущего обладателя этого звания. В этой жизни я сразу перебил аборигенов, которые не раз послужили причиной моей смерти. Остальных взял в рабство, заковав в зачарованные ошейники, чтобы было кому добывать мне пищу. После чего занялся исследованиями природного портала. И еще в первый год я стер память о посещении мира Чантли исследователям, с которыми туда угодил, и отправил их обратно на Землю. Потом, когда я разобрался в магии порталов, решил посетить родину. Но тут мне неинтересно. Я уже подумывал отправиться путешествовать в иные миры, но вдруг повстречал тебя. Кстати, случайность ли это? Вряд ли. Шестое чувство настойчиво вело меня посетить этот город. Я прислушался к нему. Оказалось, что поступил верно. Вот как! Протянул маг. Это интересно. Ты владеешь школой ясновидения? У йогов нет школ. У них имеется разделение на ситхи, то есть различные сверхспособности, которые даруют прокачанные медитациями чакры. Каждый развивается буквально наугад. Какие ситки пробудишь, такие и развиваешь. А шестое чувство у меня слабо развито еще с тех пор, как занимался боевыми искусствами. Джон, расскажи мне о магии. «Магия многогранна», — начал Джонсон. «Магические искусства — это способность с помощью магической силы и воли мага управлять окружающим пространством — огнем, водой, воздухом, землей. Маги способны придавать мане особые структурированные свойства с помощью заклинаний и ритуалов. Они могут превращать одни вещества в другие, а самые сильные могут создавать предметы или пищу из маны. Маги могут накладывать на предметы заклинания, придавая им особые свойства и превращая в амулеты или артефакты. Разница между ними в том, что амулеты одноразовые и выходят из строя, когда в них заканчивается мана, а артефакты способны служить годами, и их можно перезаряжать, или они подпитываются от окружающего магического фона. Существует множество различных школ и направлений магических искусств. Школы огня, воды, земли, воздуха, целительства, менталистика, артефакторика, магия пространства, к которой относится телепортация и создание порталов, демонология, призыв существ из альтернативных миров, как ты говоришь, второго типа. Вообще магические искусства многогранны, все за раз не перечислишь. Что за мана? Мана — это невидимая энергия, которая имеется почти всюду, — ответил Джонсон. Маг может собирать ману из окружающего мира. Частично ману вырабатывает его магическое начало, а еще можно с помощью заклинаний манипулировать маной из окружающего мира. С помощью маны осуществляются все манипуляции. Ее сложно, почти невозможно почувствовать. Маги учатся этому столетиями. О, то, что ты описываешь, похоже сразу на несколько вещей. Если с точки зрения учения йогов, то это, скорее всего, будет эфир. Они описывают, что с помощью эфира через чакру манипура возможно познать строение тела, научиться творить и разрушать, влиять на мир, заполучить власть над желаниями, разрушить скорби и болезни, входить в тело другого, обманывать смерть, создавать золото, открывать средства от болезней, видеть посвященных и находить скрытые сокровища. С точки зрения физики, мана — это темная материя. Ее сложно обнаружить с помощью приборов, и считается, что именно с ее помощью была создана Вселенная. При этом точно известно, что она есть повсюду, пронизывая мир на тонком уровне. Темная материя задавала, скажем так, каркас, помогая структурироваться атомам, тем самым создавая различную материю. «Ты сейчас словно описал школу магии под названием «Преобразование и материализация»,» — насмешливым тоном произнес Джонсон. «Выходит, что мана — это и есть та самая темная материя». «В таком случае маг — это тот, кто может управлять темной материей и накапливать ее в себе». «Выходит, что так», — согласился Джонсон. «Я немного владею школой преобразования, но основные мои направления магических искусств — артефакторика, боевая магия, целительство, менталистика и пространственная магия». «Расскажи про школу преобразования и материализации». «Маги этой школы могут превращать одни вещества в другие с помощью специальных заклинаний, а мастера и магистры — на голой воде», — начал Джонсон. «Для этого необходимо либо иметь образец вещества, например, если хочешь превратить свинец в золото, то надо иметь немного золота в качестве образца. В таком случае зачитывается заклинание превращения, в котором указывается образец и то, что надо превращать, Оно напитывается достаточным для преобразования количеством маны, затем активируется. Либо надо чертить ритуальную печать, в которую вносится информация о том, какие действия необходимо произвести, образец получаемой структуры. Это сложнее, требует больше маны. Зато печать может напитать даже слабый маг, поскольку этим можно заниматься постепенно. Материализация требует огромных объемов маны, поэтому она доступна лишь сильным магам. Для начала надо иметь образец того, что желаешь получить, или его матрицу, записанную в виде рун. Не совсем понял. Это как матрицу? Как заклинание узнает, что ты пытался описать? О, это интересный вопрос. Глаза мага загорелись энтузиазмом. Дело в том, что существуют различные измерения, коих всего 12. Но маги работают лишь с 11 из них, поскольку 12-е измерение — это план демиургов, недоступный для смертных и богов. Одно из измерений является всеобщим информационным хранилищем, межмировым инфополем. Ты знаком с компьютерами? «Конечно». Я согласно кивнул. «Тогда будет легче объяснить», — произнес маг. «Представь, что тебе необходимо сделать копию этой чашки». Он показал на чашку с кофе, стоящую на столе. «Для этого надо либо направить на нее заклинание копирования, которое исследует структуру чашки и по образцу сделает ее копию. Единственное ее отличие будет заключаться в том, что она не будет пропитана маной, как все окружающее пространство, ибо на процесс создания материи уходит вся мана. Или же можно, скажем так, отсканировать структуру чашки с помощью заклинания. Эта структура фиксируется с помощью произвольных знаков, которые образуют магическую печать-образец. Но чтобы не путаться, создавая одинаковые знаки печати для разных вещей, магами была разработана система рун, поэтому невозможно встретить два одинаковых знака. Этот знак будет аналогом ярлыка для программы, расположенной на сервере, в качестве которого выступает межмировое инфополе». «Очень интересно. Теперь становится понятно, почему у меня так плохо выходит материализация». «Ты владеешь школой материализации?» — спросил Джонсон. «Нет. Я пытаюсь материализовывать материю с помощью псионики. Для этого собираю энергию из окружающего мира. Солнечное излучение, гравитационное и магнитное излучение, электроэнергию. Все это накапливаю в организме, а затем преобразую в пси-силу и направляю оную на материализацию. Выходит, создавать простые вещества, атомную структуру которых я могу представить, задействовав при этом все 7 потоков сознания, а на выходе получая всего с десяток грамм материи». Маг выпучил на меня глаза, которые от удивления полезли из орбит. Он распахнул рот и стал жадно ловить им воздух. «Ты что?» — удивленно воскликнул он. «Ты можешь создавать материю, не используя для этого шаблоны и ману? Грыгский кардыхол! Невероятно! Такое не по силам даже гранд-мастерам школы преобразования и материализации! Боги! Это насколько развитый мозг надо иметь? Сколько знаний о строении и структуре материи? Мне подобное сложно представить. Сколько, говоришь, у тебя потоков сознания?» 7. «К сожалению, это максимум для человека». «Да...» — протянул Джонсон. «Я о таких монстрах менталистики только слышал. В легендах мира Чантли встречались упоминания о магистре менталистики, который жил несколько тысяч лет назад. Он единственный из магов сумел развить у себя 7 потоков сознания. Сейчас же мастером считается тот маг, который сумел распараллелить сознание. Им легче даются подобные манипуляции с магией. А грандмастером считается тот, кто смог добиться 3 потоков сознания. Но на это уходят столетия, и таких на весь Чантли всего 2 мага, и оба архимагистры возрастом старше 500 лет». «Поясни эти ваши звания, а то я не совсем понимаю». «Смотри, в одном направлении магического искусства есть несколько ступеней. Ученик, адепт, подмастерье, мастер, грандмастер, магистр. Должно быть понятно, что мастер — это тот, кто в совершенстве овладел своим направлением искусства. Но ведь направления многогранны, и развиваясь во многих гранях одного направления, можно становиться более знающим и умеющим. Так, например, став мастером школы пространства в направлении телепортации, можно стать мастером той же школы в направлении портальной магии, тем самым заслужив звание грандмастера. Если же в той же школе получить мастера направления призыва, это умение телепортировать вещи по заданным параметрам, к примеру, из другого мира или же из этого же мира, то уже будешь магистром. Кстати, многие богатые люди заказывают магическую защиту для всех своих вещей от призывателей-пространственников. а то маги этой школы очень любят халяву. Я был свидетелем забавного случая. Сидел в харчевне, рядом сидел купец и собирался приступить к поеданию запеченного поросенка. Вдруг блюдо с поросем исчезло прямо у него из-под носа. Вскоре оно вернулось назад, но с обглоданными костями, сверху которых лежало яблоко со следом укуса. Правильно, после целого поросенка яблоко уже не полезет. Но что не съем, то понадкусываю. Ну и мир. В таком не расслабишься, зная, что любую твою вещь может спереть маг-клептоман. Тот, кто получил два мастерства в разных школах, также считается грандмастером. Улыбаясь, продолжил Джонсон. «Три мастерства — магистр. Четыре мастерства — гранд-магистр. Если же маг стал мастером пяти и более направлений искусств, то он уже получает высшее звание — архимагистр. Выше будет только архимаг, но это уже больше должность, которую занимает самый сильный архимагистр, ну или самый хитрый и подлый. Большинство магов после академии получают звание адепта». Те, кто был умнее и больше занимался, или кому повезло стать личным учеником мастера, получают звание подмастерья. В основном, большинство магов после этого перестают развиваться, застревая на этих ступенях. Но настоящие маги стремятся к большему и учатся всю жизнь. Удивительно, как много нового можно узнать всего за непродолжительный разговор со знающим человеком.